Часть вторая. Глава первая. Арон Тангил, прежний. 19 лет назад. «Учитель, вы звали?» Закрыв за собой дверь, Арон оглядел собравшихся. Вот сам учитель с печальным видом вставшую окна. Печальный вид означал, что кто-то из учеников, разочаровавших его сегодня, проведет следующие месяцы в подземелье. Тихо, спокойно и никаких отвлечений от учебы. Вот Вифред, самый старший из подмастерьев, оперся, тяжело дыша, о край столешницы. Карта, развернутая перед ним, была вся усыпана стеклянной крошкой, и такая же крошка лежала кучами на полу. Вот семеро подмастерьев, все младше Вифреда, но старше Арона, застыли неподалеку с мрачными, серыми от усталости лицами. «Сегодня у нас поиск по родственной крови», — учитель вздохнул. «Твоя очередь, Арон». Обычное заклинание, которое они все выполняли много раз, отчего тогда остальные выглядят настолько измотанными? «Конечно, учитель». Арон подошел к столу, махнул рукой привычным мысленным усилием, собирая и сплавляя стеклянный мусор в шар. «Будет игрушка для младших учеников». «Заготовки еще остались?» — спросил. Вифред молча протянул ему хрустальную подвеску. «Чью родню искать?» Арон качнул подвеску в воздухе. «Твою?» Все так же молча Вифред кивнул и разрезал себе запястье. 5 капель крови, как обычно. «Кого искать?» «Моего младшего брата, вот». Вифред положил на стол связанный ниткой локон волос. Прикрыв глаза, Арон призвал тьму, и, как всегда при призыве, внутри шевельнулось радостное предвкушение. Сейчас тьма придет, обнимет его с лаской и нежностью матери. Издалека, откуда-то очень издалека, донесся ответ тьмы. Она хотела прийти к нему. Хотела, но не могла. Будто стена стояла между ними, невидимая, неощутимая. Что могло оторвать мага от источника его силы? Обычная блокировка ощущалась иначе, это Арон помнил. «Учитель», — он посмотрел на старого мага, — «здесь барьер?» «Да», — кивнул тот, — «именно. И вам, вам всем нужно научиться пробивать подобные барьеры. Твоя связь с тьмой крепче, чем у остальных. Ты сможешь». «Приятно, когда в тебя верят». «Что это за барьер, учитель? Какой природы?» Старый маг покачал головой. «Когда наткнешься на такой барьер во взрослой жизни, никто тебе ничего объяснять не будет. Там или пробьешь его, или умрешь». Оптимистично и очень в духе учителя. Барьер, который есть, но которого как бы и нет. Арон знал, что тьма любит его. Через любую стену, созданную темной магией, она бы пришла на его зов. Уже проверял, довелось. Значит, светлая магия? Плохо. Никого из них еще не учили ломать заклинания светлых. И вовсе не потому, что на это существовали запреты. Нет. Просто одно дело изменить заклинание темного коллеги, и совсем другое — справиться с магией противоположного полюса силы. Неудивительно, что даже Вифред, самый старший и опытный, выглядел таким вымотанным. Арон бросил на своего давнего соперника быстрый взгляд и за слоем усталости уловил в его глазах насмешку. «У тебя тоже ничего не получится», — говорила она. «Посмотрим», — также без слов ответил Арон. «Свет. Свет. Как можно разрушить то, что не видишь? Чего не ощущаешь, чье существование воспринимаешь опосредованно?» Арон вновь посмотрел на остальных подмастерьев, на их одинаково осунувшиеся лица. Конечно, они тоже поняли про светлую магию и пытались пробить ее барьер. Не дураки ведь, от дураков учитель избавлялся сразу и без жалости. Значит, все они пытались, но не получилось ни у кого. Тогда какой шанс, что это удастся Арону? Свет. Свет не терпел тьму и темных. Извечная вражда. Но к обычным людям свет был равнодушен. Обычным людям свет не препятствовал, хотя и не помогал. Притвориться обычным человеком? Обмануть свет? Получится ли? Сжать свое эрре. Сперва стянуть в тугой кокон, потом сплющить, слить с кожей. Обычно Арон делал наоборот, раздвигая границы эрры. Но и сжать получилось легко. Потом отпустить тьму. Это оказалось сложнее, намного сложнее. Тьма не хотела покидать его. Даже вот так, отделенная барьером, она тянула к нему дымные руки щупальца. Обнять, приласкать, поделиться собой. На его отказ заворчала недовольно, но, наконец, подчинилась. Арон глубоко вздохнул и поднял хрустальную подвеску, уже смоченную в крови Вифрода над картой. Обычно для заклятия родственной крови призывалась тьма, кому как не ей под силу найти пропавшее. Но сейчас оставались лишь стихии. Воздух — самое подходящее, но одна из его слабейших. Медленно, очень медленно подвеска начала вращаться. Со сжатым эрре, без помощи тьмы, Арон уже и не помнил, когда в последний раз ему было так тяжело магичить. Воздух ответил, и подвеска ускорила вращение. Быстрее, быстрее, еще быстрее, а потом, дернув руку Арона, упала на карту, прилепилась, не оторвать, показывая на Киритград, родной город Вифрода. Три хлопка в ладоши. Учитель. «Отлично, Арон, просто отлично. Если нельзя сломать ворота, нужно заморочить голову стражникам и проникнуть обманом. Но вижу, остальные не успели понять, что именно...» «Проверка», — подумалось Арону. «Опять учитель что-то замыслил и таким образом выбирал, кто из них лучше всего подойдет для выполнения его плана». Воспоминание ушло. Вернулась реальность, но тут же дрогнула, пошла трещинами, будто разбитое зеркало. Почернела и собралась заново, в другом месте и в другое время. Арон Тангил, прежний, 18,5 лет назад. Мертвяк был мерзкий, старый, вонючий, с уже сгнившим лицом. Арон взмахнул мечом, и скалящийся череп поскакал по траве. Следом отправились руки мертвяка. Нелепому туловищу хватило хорошего пинка, и оно покатилось с холма, догоняя черепушку. «Здесь что, кладбище было? Лезут и лезут!» Лицо Венда, стоявшего рядом, взмокло от пота, и меч он держал уже не так уверенно, как обычно. «Не было кладбища!» Отрывисто ответил Арон и одним ударом располовинил следующего уродца. 10 лет назад здесь пропали киритские легионеры. Видишь остатки униформы?» «Неудачно они пропали», — буркнул Вент и разрубил своего мертвяка. В том, чтобы добить одного мертвяка, поднятого некромантом, нет ничего сложного, как и в том, чтобы добить десяток. Мертвяки неразумны, медлительны, но когда их сотни и сотни... Когда первый мертвяк выполз к костру еще до рассвета, а сейчас солнце почти село, и руки, держащие меч, наливаются свинцовой тяжестью. Впрочем, Арону помогал дар, даже заблокированный, даже спрятанный под коконом эрре. А вот Вент... «Найти бы этого бесового некроманта!» — пропыхтел Вент, пинком отправляя очередное безголовое туловище вниз. «Я бы ему сперва его бесовы руки отрубил, потом его бесовы ноги, а потом бесову голову, и скормил бы свиньям!» Хм, а силы ругаться у Венда еще оставались. «Пожалей свинок, отравятся!» — буркнул Арон. «Некроманты, говорят, ядовиты!» «Найти некроманта? Нет, это уже лишнее!» «Не так легко убить мага, способного поднять несколько сотен мертвецов. 6-й уровень, не меньше. Не подмастерью вроде Арона тягаться с магом такой силы, а уж тем более непростому воину. Задание учителя в этот раз предстояло остаться невыполненным. Нужно было уходить, и они бы ушли, если бы мертвяки оставили путь к отступлению, а не лезли одинаково со всех сторон. А солнце садилось. И по мере того, как его круглое тело исчезало за болотистым горизонтом, болота здесь были со всех сторон, блокировка на Эр-Арона слабела. Во внутреннем кармане куртки лежали пилюли из прессованного порошка, позволявшие ему выдавать себя за обычного человека. Последние месяцы каждый вечер он принимал по одной, но сегодня нет. Сегодня дар придется пробудить. Вент повернулся к Арону спиной, отбирая свою ногу в сапоге у очередного мертвяка. Руки этому мертвяку Вент сразу не отрубил, поторопился, отрубил только голову и попытался столкнуть с холма так, а безголовый мертвяк вцепился ему в сапог и пытался то ли стянуть с ноги, то ли эту ногу оторвать. Арон вытянул из длинного шва своей куртки иглу с засохшей зеленоватой пленкой на острие и быстрым движением ткнул Венду в шею. Снотворное подействовало моментально, и его друг рухнул на землю. Арон торопливо отрубил сапоголюбивому мертвяку руки, столкнул мертвяка с холма и одновременно отпустил Эрра на свободу. Одно, два, три мгновения. Дар возвращался медленнее, чем хотелось бы. Если некромант близко, обязательно почует. Почуял. Из-под земли пришла мощная волна силы, и мертвяки заметно оживились. Уже не ковыляли, едва переставляя ноги, а бежали наверх. Арон глубоко вдохнул, выдохнул, подхватил с земли меч Венда, самого парня закинул себе на плечо и крутанулся, создавая вокруг стену огня. Четверть резерва долой! Мертвяки продолжали рваться вперед, бежали в огонь и сгорали. Горели молча, но лучше бы кричали, чем испускали свою мерзкую вонь. Теперь врата. Вызов стихийных духов, без слов, одной краткой мысленной фразой и одновременно с тем призыв тьмы. Тьма, конечно, пришла первой. Обняла, спросила без слов, зачем звал. Следом явились и стихийные духи, явились и начали строить врата. Вторая волна силы. Вновь из-под земли. Как Арон и предположил, неведомый некромант не собирался отпускать его. Соперник темный — это необычный наемник. Ради него можно и напрячься. Земля под ногами закачалась. Потом холм раскололся, и одна его часть, та, где стоял Арон, упала вниз, а вторая с формирующимися вратами рванула вверх. Всего одно мгновение, а разница уже в два человеческих роста. Из глубины раскола поднялось зеленое облако. Яд. А врата все еще не были готовы. Значит, следовало использовать воздух, самую непослушную стихию. Рон сгустил его в ступени. Две трети резерва долой. Взбежал по ним, все так же держа Венда на плече, и прыгнул в полураскрытые врата, едва успев отдать приказ о месте переноса стихийным духом.